Павел Барчук, Павел Ларин. Псионик. Обратный отчет. Читает Борис Павлюков. Глава первая. Ее высочество, великая княжна Елизавета! Я, конечно, не знаю, зачем мужик в панталонах и чулках так старался, палкой об пол лупил, голос надрывал, мог бы просто молча открыть дверь. Один черт на его вопли никто не обратил внимания. Кстати, он реально был одет в панталоны и чулки. На башке у него имелся парик, с которого при малейшем движении головой сыпалась белая пыль. Мне, честно говоря, стоило больших усилий не заржать каждый раз, когда я смотрел на этого бедолагу. Просто форменный клоун какой-то. Представить не могу, сколько должны платить за такую работу. Стоишь дурак дураком, людей смешишь одним своим видом. Хотя, похоже, внимание на него обращал только я. И, пожалуй, Ангелина, которая, конечно, не могла упустить возможности по этому поводу ткнуть в меня парочкой шпилек своего идиотского сарказма. «Что ты улыбаешься, как дурачок? Все равно из тебя провинциальным духом несет за километр. Думаешь, в твоем случае улыбка поможет? Точно нет. И костюм не поможет. И новоприобретенные родственники в лице нашей семьи». Романовская тихо фыркнула, а потом еще небрежно повела плечиком, мол, глупость какая. «Вот красивая она, конечно, особая, но едва рот откроет, это ужас какой-то. Льется оттуда чистый яд». Достойная дочь своего отца, ничего не скажешь. Гены — мощная штука. И хитра, конечно, тоже в папочку. Свейка, блин. Не, точно мамаша от нее не зря сбежала. Пока полковник находился рядом, Ангелина старалась держаться от меня подальше. Стоило ему отойти даже не на сильно большое расстояние, она моментально передвигалась ближе к моей скромной персоне, чтобы выпустить очередную порцию желчи. Видимо, после случившегося девчонка теперь не просто меня ненавидит, она боится и ненавидит. А для таких людей, как Романовская, нет ничего хуже страха. Он их угнетает и морально корежит. Вот по данной причине дочь ликвидатора и не может оставить меня в покое. Ведет себя, как обезумевший заклинатель змей, который тычет кобре в морду палкой. Чисто показать, видишь, а мне не страшно. Все равно ты в моей власти. Ой, ну да, ну да. А я и правда улыбался. Как можно оставаться серьезным, когда перед тобой такой смешной тип маячит? Еще палку ему вручили здоровую. Палка была почти в два раза выше бедолаги в чулках. Он ее еле держал. Я, конечно, понимаю, подобный нюанс в лице человека, охраняющего за каким-то чертом двери и сообщающего о прибытии важных персон, дань традициям. Но если мне не изменяет память, прошлой истории нашей страны подобных клоунов в услужении у императоров и царей вроде не имелось. Больше старой Европы отдает. Очень-очень старой. Даже не той, которая была до Третьей мировой. А я, Лина, видишь ли, планы строю. Думаю, куда тебя в следующий раз путешествие организовать? Или туда же хочешь? Понравился, гляжу. Все для твоего блага, сестричка. Я подмигнул девчонке. Романовская моментально утратила весь свой саркастический пыл. Она тихо ойкнула, испуганно оглянулась по сторонам, прикрыв рот ладошкой, а уже в следующую секунду тактично свалила в сторону. Молча. Вообще больше ни слова не сказала. Правда, выглядеть после моего намека на ее веселую прогулочку в ад стало очень уж бледненько. Прямо лицо у нее в одну секунду изменилось. Ну, потому что нехрена мне тут свой характер показывать. Ясное дело, вряд ли я куда-то отправлю. Причина одна, единственная, сам не знаю, как это у меня получилось. Вернее, благодаря Насте предполагаю, но не особо хочу снова во все это окунуться. И, кстати, по данному поводу сильно хотелось бы поговорить с тем псиоником, которого я вытащил из... черт кто знает из какой задницы. Просто Романовская особо рассказывать о своем путешествии не собирается. А вот пацан... Он мог бы мне дать ответы на некоторые вопросы. «А о чем вы беседовали? Почему Ангелина так изменилась в лице?» Тут же нарисовался рядом ликвидатор. «Следит он за нами, что ли?» «Минуту назад его не было видно, а тут уже, ты погляди, стоит в физиономии кривица». Я его вопрос проигнорировал. Не специально. Отвлекся на высокие резные двери, которые после объявления княжны распахнулись в ожидании именинницы. Однако она пока еще на пороге не появилась. Может, и к лучшему. Мне эту девочку даже было жаль сейчас. Почему? Да потому что все присутствующие в зале гости, совершенно не парясь о приличиях, продолжали тусоваться, общаться, весело хихикать и переговариваться между собой. Многие по-прежнему косились в мою сторону, предвкушая то, что должно произойти. А вот Бутурлина я не нашел среди гостей. Видел мельком Лопухину вместе с ее отцом. Варя помахала мне рукой издалека. Заметил Шереметьева тоже с семьей. Потом вроде мелькали Головин и Анна Морозова. А вот Макса что-то не было. Либо он притаился где-нибудь в углу, ожидая моего позора. В любом случае, громкие слова мужика в чулках о появлении княжны не произвели должного впечатления. Даже никто не дернулся, честное слово. А буквально пару минут назад им так сообщили о прибытии второй персоны в империи. По крайней мере, чисто номинально она вторая, после императора, само собой. Ну да. Теперь я понимаю, о чем говорила императорская дочка возле пруда. И еще понимаю, вернее, понял бы, захотя она и правда утопиться. Очень погано, наверное, иметь статус будущей императрицы, зная, что тебя твои подданные в хрен не ставят. Просто, вполне очевидно, собравшимся в честь ее дня рождения богатеям вообще искренне наплевать на девчонку. И они этого не просто не скрывают, они это даже выпячивают. Не, я понимаю, императорская семья у нас чистая формальность, но не настолько же. Да. Я думал, мы, бедняки, страдаем от кучи проблем. Видимо, некоторые еще хуже себя чувствуют, даже имея деньги, драгоценности и власть. Власть, которая словно очень хиленькая конструкция, возведена на зыбучих песках. «Ты где был?» — Романовский нахмурился, покосившись на меня недовольно. Он, кстати, не стал исключением. Ликвидатор в сторону дверей совершенно не смотрел, зато пялился на меня внимательным, прожигающим взглядом. Не знаю, чего хотел именно Сергей Сергеевич. Может, надеялся, что у него получится превратить непослушного псионика в горстку пепла? Черт. Интересно, а я так могу? Стоило Ангелине отскочить в сторону, этот, наоборот, прицепился будто репей. Стоял рядом и активно шипел мне в ухо, требуя ответа на один и тот же вопрос. И задавался этот вопрос, наверное, в десятый раз за то время, что я вернулся из сада. «Говорю же, гулял. Вы сказали гулять. Я послушно выполнял ваши указания. Вы уж, Сергей Сергеевич, как-то определитесь. Сначала послали меня шляться по этим парковым аллеям. Аж голова закружилась от усердия. Так старательно я их патрулировал. Зато теперь недовольны. Вас, богатых, не поймешь». «Ты изменился», — выдал вдруг Романовский. Его взгляд стал не просто внимательным. Полковник теперь будто пытался просканировать меня. «Хочу понять, откуда в тебе эта уверенность. И не понимаю, не вижу причин для нее. Ты по-прежнему находишься здесь, в столице, на моих условиях. Не забывай. Лишь мое решение изменить ситуацию в империи является гарантом того, что ты пока жив. Ключевое слово «пока». Еще раз спрашиваю, где ты был столько времени? Я сказал прогуляться, а не исчезать почти на час». «Да что ж ты будешь делать? Гулял, гулял и дышал воздухом». Я отвечал ликвидатору, а сам продолжал пялиться в сторону распахнутых дверей. «Ну, где же она? Ухитрилась еще куда-то вляпаться». «Антон!» Ты зачем сейчас делаешь из меня дурака? Вернее, не так. Ты почему думаешь, что можешь делать из меня дурака?» Полковника явно таращило от злости, однако он упорно хотел сохранить лицо. Слишком много вокруг свидетелей. Нельзя допустить, что все эти люди заподозрили самого Сергея Сергеевича Романовского в неприличном поведении, а в проявлении эмоций тем более. Поэтому в голосе ликвидатора отчетливо слышалась злость, но при этом на физиономии сохранялась улыбка, вежливая до тошноты. «Даже не собирался», — я небрежно пожал плечами. «Слушайте, а ничего, что этот мужик в чулках объявил приход дочери императора? Я так понимаю, вон та бедолага с хреновиной в голове, она и есть. Почему никто не отреагировал даже?» В дверях большой залы действительно появилась моя новая знакомая. Я смотрел, как по широкому проходу, устланному красной ковровой дорожкой, украшенной золотыми вензелями императорского дома, идет княжна. И испытывал странное чувство. Мне очень, очень сильно хотелось подойти, взять ее за руку и преодолеть это сраное расстояние от дверей до места, где сидел ее отец вместе с Елизаветой. Ну ладно, признаю, девчонка была права, жизнь ее не сахар. Правда, ей тоже как-то надо влиять на такую ситуацию. Что уж она позволяет с собой обращаться подобным образом. Я даже сейчас не про всех этих богатеньких придурков, собравшихся в зале. Хотя бы свою обслугу на место поставила. Они над ней будто издеваются. Я бы лично так расценил. После возвращения во дворец, видимо, княжну привели в порядок. Ее предыдущее платье было угроблено неожиданным заплывом, как и прическа. Казалось бы, какое счастье. Есть шанс переодеться в нормальную одежду. Но нет. Девчонка снова выглядела огородным пугалом. Ее нарядили в точно такое же платье, совершенно один в один похоже на то, которое было испорчено в пруду. На голове соорудили очередную башню. Хотя бы без цветочков. Правда, сильно эта картину не улучшила. Только теперь, ко всему прочему, еще и лицо императорской дочери намазали какими-то кремами, от которых она казалась не просто бледной, а синюшной. Будто из парка реально во дворец пришла утопленница. Вот ее, эту утопленницу, быстренько облачили в самый отвратительный наряд. Причесали максимально плохо, а потом выпустили к гостям. Мол, иди и порадуй людей своим родством. Судя по слегка покрасневшим глазам княжны, это они пытались скрыть следы ее слез, хотя на лицо шмякнули слой косметической штукатурки. А ведь она не так уж уродлива, как могло показаться с первого взгляда. Когда при нашем знакомстве княжна искупалась в пруду, она стала выглядеть даже приятно, несмотря на вид мокрого облезлого кота. Но при всем этом, надо признать, держалась Елизавета достойно. Достойно императорской дочки, так скажу. Если брать в общем, то зря она вообще позволяет всему этому происходить. Однако, если смотреть с точки зрения ее статуса, то тут, несомненно, у княжны просто охренительная сила воли. Девчонка топала по проходу, придерживая край юбки ужасного платья, которое к тому же своим цветом нежной фиалки добавляло лицу Елизаветы еще больше синевы. Голову она держала гордо, слегка задрав подбородок. Спина была такая прямая, что любая танцовщица императорского балета удавится от зависти. И еще княжна вообще не смотрела по сторонам. Просто маршировала вперед, уставившись взглядом в одну точку, туда, где на некотором подобии трона сидел ее отец. Цирк, конечно. В зале, где происходило все торжество, реально имелись два больших кресла, каждое в виде царского трона. Их поставили в конце помещения на высоком постаменте. И вот на одном из них сидел император собственной персоной. К нему у меня, кстати, было больше всего вопросов. Выглядел этот человек сильно уставшим. Так, наверное, можно сказать. На всю эту шушуру, собравшуюся вообще-то в его доме, в честь дня рождения вообще-то его дочери, он даже не глянул ни разу. Просто развалился в кресле, оперся подбородком на руку и пялился куда-то вниз, на носки собственных туфель. Правда, в отличие от княжны и самого императора, хотя бы не нарядили посмешищем. На нем был классический смокинг. Обычный, черный. О статусе этого темноволосого мужчины с седыми висками говорила лишь корона на голове и большой громоздкий перстень на безымянном пальце левой руки. Корона, блин. По мне, это такой бред, если честно. Подозреваю, что тяга к некоторым сильно выпячиваемым традициям прошлого — это бонус, компенсация за роль, которую императору приходится играть. Он же не идиот, понимает, в чем смысл его существования в роли правителя империи. А тут просто придумали сделать несколько ярких моментов, которые точно подтвердят: «Да, ты император». Иначе он об этом просто однажды забыл бы. «Ах, да!» Романовский, наконец, отвлекся от моей персоны и повернулся к проходу, по которому топала княжна. Причем она реально топала, маршировала, чеканила шаг. Подадут любые термины подобного толка. Такое ощущение, будто девчонка не на своем собственном дне рождения присутствует, а готовится к драке. А вот следующие действия полковника заставили меня, наверное, даже простить ему многое. Не все, это харя треснет, да и есть вещи, которые просить нельзя, но многое. Ликвидатор в несколько шагов преодолел расстояние от места, где мы стояли, до княжны, которая как раз проходила мимо. Причем, когда по зале двигался Романовский, люди, многие даже сами того не замечая, просто расходились в стороны, стараясь не мешаться ему на пути. Да, ликвидатора, может, не любят, может, ненавидят, но то, что его боятся и уважают, — это факт. Был бы он достоин занять трон. А я все больше склоняюсь к мысли, что это и есть конечная цель Романовского. Не знаю. По мне, у Сергея Сергеевича на почве бесконечной борьбы с псиониками крыша реально потекла. Могу сказать точно, на одной только императорской короне он не остановится. Ему этого мало. А мир, если у меня есть у меня такое подозрение, не сильно готов к еще одной глобальной войне. Особенно к войне, где оружием являются псионики. Однако общий план, который полковник мне пока еще весьма расплывчато обозначил, говорит именно о его желании заполучить огромную власть. Подмять под себя корпорации, создать подобие маленькой армии псиоников. Ну, точно не для развлечения это все задумано. Подозреваю, метит господин Романовский во властители мира. «Ваше высочество!» — громко, отчетливо произнес ликвидатор. Потом вообще вышел вперед и остановился напротив княжны. «Позвольте первым поприветствовать вас и поздравить со столь замечательным праздником. Вы сегодня удивительно прекрасны!» Он осторожно взял руки девчонки в свою, а затем, склонившись, еле-еле коснулся губами тыльной стороны ладони. Княжна, само собой, в момент, когда ликвидатор выскочил перед ней, тоже замерла. Странно было бы продолжать идти, вынуждая тем самым главного особиста империи бежать следом. И что интересно, на учтивость ликвидатора она отреагировала. Черт, такое чувство, будто ей захотелось отдернуть руку, а потом вытереть ее о платье. Однозначно, эта девчонка нравится мне все больше. А вот богатей, собравшиеся в зале, как только полковник произнес первое слово, мгновенно заткнулись. Просто все, как один, замолчали в секунду, реально. Я такой реакции никогда не видел. Нет. Они не просто боятся великого и ужасного ликвидатора. Они обосраться готовы, лишь бы только, не дай бог, он не заподозрил кого-то в неуважении к своей персоне. Теперь понятно, почему все гости ждут не дождутся моего сегодняшнего выступления. Это же реально охренительная возможность посмеяться над тем, кто держит их в страхе. Правда, думаю, хохотать они будут после бала, закрывшись по своим домам, чтоб, не дай бог, до особого отдела отголоски смеха не долетели. «Благодарю вас, Сергей Сергеевич», — ответила княжна спокойным, вежливым голосом. Потом она посмотрела в сторону, где стояли гости, и ее взгляд буквально столкнулся с моим.